«И куда?» – спросил недовольно Теодор. «Я думаю, что он сейчас вернется», – осторожно предположила русалка. «А это же было перо магической птицы удачи, синей птицы, что за эти годы пропало и след. Это вы так называете феникса?» – осторожно уточнил Нот. «Кто вы?» – недовольно нахмурилась русалка. «Я вообще-то чистокровная волшебница, Ариэль Нептуниан». В помещении повеяло морским воздухом. «Нет-нет, я не хотел вас обидеть», – торопливо произнес юноша. «Но ваш акцент...» – девушка оттаяла и улыбнулась. «Да, вы угадали. Я выросла в Онтарио, это рядом с Чикаго, если знаете, а здесь...» Она махнула рукой в сторону, где за стенами находилось озеро, сплошная глушь, как оказалось. «А как так получилось, что вы отправились сюда?» – из вежливости спросил Нот. «Путь из Макуса не близкий». Русалка зарделась. «Ну, у меня мама была урожденной Блэк», – пояснила она. «И я уже неделю пытаюсь узнать, как получить наследство. Но этим вечером я совершенно свобода». Теодор натянуто улыбнулся. Сама идея о том, чтобы иметь какие-то романтические отношения с нелюдьми, ему была противна, а тем более с русалками. Они помолчали. Запах сменился на ощутимо рыбный. Наконец, из-под прилавка появился взъерошенный Кигдил. Его волосы, несмотря на лакировку, были встопорщены, а на лице виднелись следы подпалин. «Через неделю, в Ливерпуле, бук или тис, приблизительно 5 дюймов, с вас 67 галлеонов», – протараторил он. «Ариэль, рассчитай мистера Джонса». И был таков. Вскоре Теодор вышел из лавки, обремененный счетом на 67 галлеонов и недовольным взглядом мисс Нептуниан в спину, который ощущался физически. Очевидно, ищущая принца Ариэль ожидала, что принц Джонс пригласит ее на свидание, но сердце Теодора уже давно было отдано кое-кому другому. Глава 76. Следующие два дня Теодор провел в прострации. Дерри обеспечил ему возможность отоспаться, и Нот спал. Ел и думал о всяких мелочах, о том, что Паркер во французском министерстве не просто так отправил его в Сен-Мало, о том, что некто Свитш не просто так ожидал мага, о том, что хозяйство Малфоев пришло в упадок, раз звери вырвались из их поместья, о том, что Невилл явно узнал что-то важное, о том, что Дамблдор явно чувствовал ценность Теодора, раз из постели отправлял Патронуса в министерство, о том, что Уизли явно хотели с ним поговорить. Наконец, по последнему поводу он нашел в себе силы, и 26 июля утром, в 10 минут до полудня, подошел с твердыми намерениями к камину, и зачерпнул пороха из вазочки, которую любезно обновлял Дерри. Тя, забрав галлеоны для оплаты штрафа, был неприятно удивлен тем, насколько пустым был его сейф. Конечно, стоило ожидать еще очередной передачи счета от Тюбера, но даже гоблин Гламдринг, персональный банковский управляющий его рода, поджимал губы, говоря о балансе счета. В первый же вечер по прибытии в особняк в Уэльсе он отдал команду Дерри максимально экономить, и следующий завтрак оказался неожиданно скудным, после чего его команда была неожиданно скорректированным. Вечером, до того, как отправиться к чете Уизли в некую нору, он написал на имя Артура Уизли письмо. «Мистер Уизли, премного тронут вашим участием в высвобождении из несправедливого заключения. Джордж и Фред передали, что вы бы хотели со мной поговорить. Смею удостоверить вас, что посещу ваше место обитания по ключевому адресу завтра, 26 числа. Надеюсь на понимание. Т.Н.» И вот теперь утром, несколько мандражировал перед камином. Летняя погода в Англии, несмотря на ее небольшие размеры, была везде уникальна, и он на всякий случай взял с собой зонт. На ногах его были летние туфли, короткие белые носки едва прикрывали лодыжки, а бриджи солидно-каштанового цвета дополняли бирюзовую футболку Пола. Теодор пригладил волосы и провел ладонью по скуле. Утром он побрился заклинанием, в очередной раз подивившись абсурдности запрета колдовства летом. Как бы маглорожденным магом бриться у родителей, когда привычный способ недоступен? Зарастать, как йети. И слегка нервничал, что какие-то следы волос могли остаться на его худом лице. Наконец, решившись, он поправил кобуру с официальной палочкой на правом предплечье и зачерпнул из вазочки горсть летучего пороха. «Нора!» – скомандовал он, сыпнув горсть пороха в камин. И огонь там тут же окрасился в зеленый магический цвет. Миг, и его уже утянула сеть колдовских каминов, что связывали воедино всю Британию. За секунды полета Тя успел оценить изменения, что постигли каминную сеть за минувшие недели. В прошлом он привык к тому, что, пролетая в каминной сети, на мгновение он мог зацепиться взглядом за тем, что происходит в других каминах, подключенных к транспортному колдовству. Иногда даже удавалось услышать обрывки фраз и восклицаний. Теперь же многие камины были перекрыты решетками, лишь рев трубы сопровождал его в ушах, да и в целом каминов стало меньше. И все же эти несколько секунд быстро прошли, и Тиа, едва не покатившись кубарем, вышел в том самом месте, что было привязано к сети как нора. Небольшая, но просторная гостиная была заставлена всякой всячиной. Два кресла и широкий старомодный диван были обращены к камину, сразу можно было представить, как холодной зимой большая семья сидит и греется у источника тепла перед Рождеством. В воздухе витал легкий запах полевых цветов, доносимый ветром из открытого окна, где колыхались занавески. На полочках стояли колдофата, на которых без труда угадывались многочисленные члены семьи Уизли. Вопреки правилам хорошего тона, его никто не встретил. Тиа с интересом оглядывался, отмечая огромное множество следов магии, некоторые из которых были ему знакомы. Близнецы, Билл и Джинни, да даже и Рональд имели характерные следы магии, но кроме них здесь были и другие. Негромко играла колдородя, и мужчина-певец грустно, с надломом рассказывал в песне о том, как хочет выкрасить все черным. Нот вспомнил, как прошлым летом познакомился с миссис Уизли где-то, память упорно отказывалась подсказывать, где, но думать об этом не хотелось, где жил Сириус Блэк. Теодор откуда-то знал наверняка, что Поттер бывает у Уизли, и подумал о том, что ему, должно быть, было плохо даже больше, чем Теодору и леди бабушке. Сирота с самого детства, мальчик, который выжил, лишился крестного в тот же день, когда погибла тетя Гестия. Обернувшись, он увидел рядом с камином удивительный артефакт, который тут же затмил его сознание, заставив забыть обо всех размышлениях, так он был прекрасен. Это был настоящий шедевр, и если бы Теодор не знал, что лезть руками в гостевом доме куда-либо было неприлично, он обязательно бы попытался коснуться столь чудесной магии. Огромные часы показывали местоположение и состояние каждого члена большого семейства Уизли. Учеба, работа, дом, больница, в пути, тюрьма и почему-то смертельная опасность. Прямо сейчас можно было видеть, как в пути были Чарльз, Фред и Джордж Уизли, в то время как остальные были дома. Теодор с усилием смог выключить способность видеть магию, по спине пробежал неприятный холодок, что делать это каждый раз становилось все труднее. Без магии часы выглядели чуть менее восхитительно. Макгловские вилки и гаечные ключи, что служили стрелками, смотрелись несколько странно. За окном раздался чей-то голос, и вскоре рядом с гостиной послышались шаги. «О, Теодор!» — воскликнул знакомый голос Билла Уизли. Обернувшись, Нотт улыбнулся старшему магу и пожал руку. «Ты, никак, готовишься к грозе, судя по отцовым коленям, сегодня не будет дождя. Он теперь все чувствует загодя». Теодор слабо улыбнулся. Джинни рассказывала, какой ужасный след оставил укус змеи темного лорда, который не то предсказал, не то увидел Поттер. Уизли считали, что он спас Артура, и Тиа склонен был согласиться, ведь видение было подлинным, но меньшим психом Поттер от этого не становился. «Нравятся часы, а?» — продолжил Билл. «Это подарок отца маме ко дню рождения Джинни. Я тогда уже учился в Хаге, приехал на Рождество, а тут такое». Вслед за старшим наследником клана Уизли, если Теодор ничего не путал, ни у лорда Руперта, известного Жигала, ни у Жакея Беллиуса старшего официальных сыновей не было, он перешел в столовую. На большом столе, а какой еще стол бы подходил для большой семьи, лежала чистая скатерть с рисунками цветов, а посередине стояла ваза с красивыми голубыми магическими цветами, листья которых отливали сиреневым. «Ты садись, чего стоять», — дружелюбно предложил Биллу. Он был в хорошем настроении, что чувствовалось, и едва ли не легкомысленно насвистывал. Колдородя, повинуясь его пассу пальцами, замолкла, оборвав на полуслове котел чистой любви Селестины Уэрк. «Мама обожает Уэрк, а я, честно говоря, от котла устал», — усмехнулся он. Теодор сел, и тут же поднялся навстречу чете Уизли. Мистер Уизли был, как и несколько дней назад, чуть бледен, в его волосах прибавилось седых волос, однако улыбка на его лице вселяла уверенность, что он не был нездоров. Миссис Уизли, напротив, источала радушие. Слегка тревожное выражение ее лица расслабилось, едва она бросила взгляд на часы в гостиной, Тиа не знал наверняка, но это было единственное предположение. «Теодор, дорогой, мы рады тебя видеть», — наперебой поприветствовали они Нотта. Уизли-старший пожал ему руку, а Молли, что была уже даже ниже самого Тиа, порывисто обняла его и даже смахнула слезу. Бедняжка Гестия, нам всем ее будет так не хватать, мне так жаль. Наконец, они расселись. Миссис Уизли чарами призвала чашки и разлила чай, по столовой разнесся аромат бергамота, и Артур тут же рассказал историю с работы, как какой-то маглорожденный шалун зачаровал апельсины под облик картофеля. Мы так и не нашли в тот раз, кто это сделал, но год спустя этот же шалун попался уже грозному глазу, и Аластер упек его на месяц в Азкабан, закончил Артур свою историю. «Ну, хватит об Азкабанах», – недовольно проворчала Молли. «Нам и так хватает негатива. Каждый день переживаешь за всех вас, а что будет, когда начнется осень, ума не приложу». «Начнется осень и пойдут дожди», – сострил Билл. «Ма, ты же знаешь, что в Хогвартсе безопасно, незачем переживать. Из моих семерых детей только двое будут в школе», – возразила Молли. Артур согласно кивнул. «А ты и вовсе лезешь в дела ордена глубже, чем следовало бы. Не дождей же, я боюсь, в конце концов. Прекрасные часы», – встрял в разговор Теодор, желая перевести тему. «Это настоящий шедевр артефакторики, мистер Уизли». Нот почувствовал легкий румянец. «О, Теодор, милый», – проворковала миссис Уизли, будто бы вспомнив о его существовании, – «это действительно шедевр. Чуть облегчает хотя бы мои переживания. Спасибо Артуру, он постарался». Мистер Уизли по-юношески задорно улыбнулся и выпятил грудь под улыбкой жены. «Директор упоминал, что ты, как и Билли, можешь видеть чары». Невзначай обронила миссис Уизли, будто бы позабыв о том, что была на встрече где-то где, 2 года назад. «Это редкий дар». «Да», — признался Нот, не подавший виду. «Увы, думаю, это связано с тем, что источник магии под нашим домом в Актоне совсем истощился. Когда много магов живут на истощенном источнике», — возразил мистер Уизли, — «их колдовство возвращает магию в землю. Правда, строго говоря, создается еще один источник. Один мой сокурсник был из семьи, что изучали магические источники, правда», — кисло добавил он, — «Вальдемарт уничтожил их род». «Артур», — шикнула Молли Уизли, притворно хватаясь за сердце, — «что за слова, не накликай беду, прошу тебя, Теодор, прости нас, но, сам понимаешь, время такое. Каждый день новые нападения, тролли, великаны, вампиры и оборотни». «Ничего не поменялось», — буркнул Билл. «Пока что, разве что пророк охотно смакует каждое нападение». «Достаточно», — прервала его Молли и подлила Теодору чая. «Спасибо, миссис Уизли», — поблагодарил он ее. «Времена и правда неспокойные. В такие времена нам бы всем хотелось, чтобы все дорогие люди были под защитой», — кивнула Молли. «И если в том, что мои сыновья могут постоять за себя, я не сомневаюсь, то вот моя единственная дочь». Миссис Уизли, нервничая, положил на стол ладонь Теодор, наклонившись чуть вперед. «Я обещаю вам, что Джин не будет в сохранности. Не повторится такой оплошности, как в июне. Я не позволю ей рисковать собой». «Это все слова, Теодор», — грустно сказал Билл. «Но это лучше, чем ничего. Будем откровенны, Теодор, милый», — с грустным выражением лица сказала Молли. В душу к юноше закрались нехорошие подозрения. «Если бы не доверие, которое тебе оказывает директор, я бы всеми силами запретила тебе общаться и даже смотреть на мою девочку». «Но Дамблдор никогда не ошибается», — Теодор подавил мысль о том, что это было неправдой, и мы с Артуром решили, что лучше дать опору этим словам. «Опору, надежную опору твоим словам, чтобы ты не просто говорил их каждый раз, когда мы ждем от тебя такого, а помнил и делал», — туманно пояснила миссис Уизли. По мановению волшебной палочки Билла откуда-то из комнаты прилетела стопка бумаги. «Магический контракт», — Теа постарался скрыть изумление. «Брачный магический контракт», — милый, улыбка миссис Уизли стала чуть ярче. «Ничего слишком опасного, но так мы будем уверены, что твои слова не останутся просто словами». Теодор пододвинул к себе бумаги. Брачный контракт между родов Уизли и Нот на 4 страницы был уже завизирован чьей-то подписью. Теа мог только предположить, что это был лорд Руперт. И именно потому он и пришел ему на помощь тогда, а не по просьбе верховного чародея Фаули. Пазл будто бы сложился. Несколько возвышенным языком, с примесью латыни и сложного для понимания старофранцузского, договор гласил о том, что Уизли передают свою дочь, кровь и магию Ноттам через столько лун, сколько будет нужно для вступления в возраст, то бишь, если он правильно понимал, по этому договору Теа мог потребовать брака сразу после того, как Джин не исполнится 17. Взамен Нотты должны были предоставить кровь и меч дочери Уизли, начиная с момента заключения. Это, в понимании Нотта, могло значить и то, что Джин не могла посещать дом будущего рода, и то, что он должен был ее защищать с оружием в руках. Сума значила брачную виру, выкуп, о которой когда-то рассказывал Финниган. По его словам, ирландские маги-католики были изгнаны в 13 колоний столетия назад войной, начавшейся из-за неоплаченной виры. «Кажется, что у меня нет вопросов. Это было неправдой хотя бы потому, что он очень бы хотел, коль уж Терри был его стряпчем, показать документ ему, но говорить об этом в такой компании было неправильно. Мы, конечно, пишем здесь о Суме», — извиняющимся тоном кивнул Артур, долго переглянувшись со старшим сыном. Молли поднялась и вышла на кухню за пирогом, как она сказала, но это не накладывает дополнительных обязательств. «Ты много сделал для близнецов, Теодор, и их дело сейчас было бы невозможно без тебя. Правда, они еще не понимают, что именно делают неправильно», — фыркнул Билл, — «но об этом мы с тобой поговорим отдельно. Нот, составишь мне компанию после чая? Прогуляемся по нашим Палестинам». Он фыркнул своей собственной шутке, но осекся под недовольным взглядом отца. «Не надо шутить про земли моря мертвецов», — спокойно пояснил Артур. «Теодор поставил магические подписи на правах главы и единственного члена своего рода, вновь вспомнив о бастардах отца и том, что он должен был ими заняться, как раз закончив с этим к возвращению Молли. Как удачно, что ты как раз все подписал, Теодор, милый», — улыбнулась она. «Джин не будет счастлива, она так переживала, что ты сердишься на нее после июня». Нот проговорил ритуальную форму клятвы соблюдения договора, и Артур принял ее на правах старшего из рода. Буднично и свободно они приступили к пирогу, действительно вкусному, и уже через полчаса старший Уизли отправился по рабочим делам. Молли удалилась готовить для большой семьи, и Тиа с Беллиусом-младшим отправились на прогулку. Снаружи нора выглядела совершенно иначе, чем казалось изнутри. Окутанная множеством сотен защитных и охранных, удерживающих и поддерживающих чар, она представляла собой многоэтажный особняк из несочетаемых деталей, что фантасмагорически нелепо, не сочетаясь друг с другом, составляли единую стройную конструкцию. Тиа несколько минут обозревал это строение, опершись ладонями на рукоять зонта, как на трость, пока Билл колдовал над миниатюрным артефактом, увидев в траве садового гнома. «Ну что, впечатляет?» — спросил он, закончив. «Отец начинал с совсем крохотного дома. Ну, первый этаж ты видел. Нас становилось все больше, и они строили и строили с дядьями. Лорд Уизли помогал в этом?» «Конечно, в одну палочку это было не построить», — фыркнул Билл. «Даже дед участвовал, пока не зачах совсем, и приветы. Воспоминания из детства». Было слышно по его голосу, что этот солидный широкоплечий мужчина с клыком на груди и серьгой в ухе когда-то был мальчишкой в шумной толпе взрослых магов, возбужденный и взбудораженный общим делом. «Мы с Шарли вообще еще застали маминых братьев и деда, которые помогали пристраивать четвертый ярус. Перси уже нет, ведь прошлая война забрала их». Он развернулся и неторопливо зашагал прочь от норы, по тропинке среди бурьяна, окружившего землю Уизли. «Это была ничья, выморочная земля еще полвека назад», — начал он свой рассказ. «Дамблдор, тогда еще не директор, помог отцу выкупить ее у магловского правительства, используя свои связи. А так бы мы ютились все сейчас на птичьих правах у дяди Руперта. Уизли же всегда были большим кланом», — осторожно заметил Тиа. «Да, и Дамблдор даже помог нам в знак признательности. Его деканом, как у нас маг-кошка, была тетка моего прадеда», — серьга в его ухе блеснула, — «как они перешли границу купола антимагловских чар. Под ногами там и тут попадались кротовьи норы, приходилось идти аккуратно и не спеша. Постепенно они поднялись на возвышенность». Обернувшись назад, Тиа не увидел никакого дома Уизли, как и ожидал, лишь легкий отблеск искрящегося под светом солнца пузыря магических чар до рощица, где на самом деле был фруктовый сад миссис Уизли. Ему подумалось, что женщине, должно быть, совершенно некомфортно последние годы. Дети повзрослели и вылетели из семейного гнезда, а огромный пустой дом, должно быть, навевал мрачную атмосферу. Потому и переживала она за начало осени. «Я вообще хотел поговорить о форджах», — Билл остановился рядом с Теодором. На небе плыли кучерявые облака, где-то поблизости текла речка, тянула запахом тины. Он не знал, что это было за графство, но вполне мог представить, как весело здесь проводить летние каникулы. Например, их с Джин не будущим детям. О близнецах, а что с ними? Знаешь, почему любой бизнес в магическом мире – семейный? спросил в ответ Теодора Биллу. Алливандеры, так не кстати пропавшие с публики, малпипперы, лангбаттомы, да кто угодно. Почти каждая мирная семья занималась бизнесом по-семейному. Старшие работали, младшие помогали. Но есть и другие примеры. Вон, сколько детей сейчас идут в хоб за счет меценатов, возразил Тя. Билл рассмеялся. Мама очень гордится этой твоей программой, Натта. Но это секрет. И они пойдут работать в тот бизнес, который рассчитан не на создание качественного продукта. А я про такой. Ну да, кивнул Тя. Управлять разливом и проверять состояние бутылок старого Агдена за пару кнатов в день — это не то же самое, что варить зелья или собирать палочки. Или вот Киддил, что вылез, как джин из лампы со своими палочками. Дрянь отменная, а все потому, что он когда-то был подмастерьем у старого Ливандера и, насосавшись у его сына, решил, что теперь сам великий мастер. Билл сплюнул, а Тя покраснел. «Я хочу сказать, что для продукта качественного важно качество создателя. Смекаешь, ты хочешь сказать, что люди не из той же семьи ни в коем случае не смогут достичь того уровня добавочного продукта, что дают родственники?» Тя щегольнул термином, который ему впервые рассказал Эльф Дерри, и Билл серьезно кивнул. «Приятно слышать, что мы не ошиблись в тебе. Да, я это и хочу сказать, а причина здесь не в семье, а в магическом роду, которому принадлежат мануфактурные производства. Вот, они снова зашагали вперед, что объединяет их и позволяет выпускать качественные продукты». Теодор мысленно попытался сопоставить слова Билла с бизнесом близнецов. «И ты хочешь сказать, что близнецы не осознают масштаб проблемы найма своих знакомых?» – предположил он. «Бинго! Наш род давно потерял семейное дело. Кровная артефакторика перешла под запрет еще в конце 18 века», – посетовал он. «И поделки папы – это лишь тень былого величия. Самовоспроизводящиеся гобелены, книга Хогвартса, по-настоящему родовые артефакты на вроде шапки-невидимки смогли бы их сделать подражатели и завистники? Нет, но это не помешало им продавить нас тогда». Чувствовалось, что Уизли было приятно рассказывать о истории семьи, пусть она была и несколько трагична. «А эти оболтусы, — продолжил он, — думают как могли, что можно просто нанять еще десяток неглупых выпускников школы и делать в десятеро больше блевательных батончиков. Вот, почему я завел с тобой этот разговор». Он остановился и повернулся к нему лицом. «Меня они не послушают, или даже наоборот, прикроются договоренностями с тобой. Если качество их продукта упадет и перейдет черту, когда юные маги отравятся, то волной негодования сметет и их, и тебя, и всех нас. Нельзя просто так заниматься таким бизнесом без поддержки семьи. А если они будут пытаться сделать все быстро сами, то угробят себя же. Им нужно остановиться и подумать умными головами, почему у Рика Зонка всего одна лавка в Хаксмиде, которая открывается раз в месяц, а не сеть лавок в каждом городе Британии». Билл закончил свою гневную тираду и махнул рукой, переведя тему. «Вон там живут Дикгари-старшие. Бедняга Седрик, жаль его родителей. А там, видишь опушку, это дом Лавгудов. Странные они, но дочь Ксина дружит с Джинни с детства. Где мы стоим, тут жили Блюмы, но их сжег ты знаешь кто. Мистер Блюм после этого перебрался с женой в Глазго. А у реки, где кладбище, вон, видишь, там жили Морты. Старуха Морт умерла, когда мне было 6, а ее единственный сын Некромант уехал в Макуса и того раньше. Жуткое место. У вас тут богатые на магию места, едва ли. Вон там Макгловская деревушка, к землям их пэра мы и относимся. Это не Хаксмит и не Лощина, чтоб говорить, что у нас тут богато на магию». Они поболтали еще немного, после чего Билл, взяв с него устное обещание поговорить с близнецами, перенес его на площадь перед Гринготтсом в Лондоне, и сам направил стопы в банк по работе. Глава 77. На третий день путешествий по окраинам Большого Лондона ему улыбнулась удача. Тя буквально стал свидетелем того, как скромно одетый худенький мальчик с узким лицом и большими глазами такого же цвета, что и у самого Натта, прыгнул с качелей во дворике своего дома и подлетел, подхваченный спонтанной магией, как птица, на несколько метров под восхищенные восклики других детей. Тя улыбнулся. Родителей мальчика нигде не было, и Тя пошел прямо к качелям, пока другой пацан пытался раскачиваться, чтобы повторить прыжок своего приятеля. Казалось, прыгнувший мальчик и сам не верил в то, что сделал. «Ты видел это?» – писклявым детским голосом спросил он у Натта, подошедшего к нему. «Я прыгнул. Никогда не прыгал так». «Да, я видел», – улыбнулся Тя. «Как тебя зовут?» «Луи, а тебя?» «А меня Тя?» Улыбка Тя стала шире. Он присел на лавочку. «Сколько тебе лет? Конфету не возьму», — нахмурился не по-детски вдруг мальчик. «Папа говорит, что нельзя говорить с незнакомцами». Ему так кот в книжке сказал. Тя опешил. Он не ожидал, что мальчик скажет ему про своего папу, не родного, но воспитавшего. Он не придумал ничего лучше, чем: «А как зовут твоего папу?» «Берни», — ответил мальчик. «Папа музыкант, вот. Часто так прыгаешь, как сегодня». На заднем фоне с криком другие мальчишки прыгали один за другим, но ни один не мог повторить успех Бумлуи. Чаще что-то взрывается. Мальчик стеснительно посмотрел на носочки своих сандаль. Белые когда-то носочки были покрыты пылью, землей и песком. Тя захотелось показать, что он связан с ним, и он коснулся пальцем грязного мыска мальчика и пробормотал заклинание. Ой, носок стал белоснежно чистым от экскурантта, и мальчик зажал ладонями рот. «Это правда? Все это про школу, и вообще?» – спросил он. «К маме приходил какой-то злой дядя, и она решила согласиться и отправить меня, но я не верю, а ты, а это, а я тоже?» Тя снова улыбнулся и кивнул ему, приложив палец к губам, показывая знаком, что шуметь не нужно. Мальчик несколько мгновений смотрел ему в глаза, а потом состроил гримасу. «А зачем ты меня искал?» Тя почувствовал, что краснеет. Он засунул руку в карман бридж и нащупал там приготовленный ритуалистический ножик и связанного, но еще трепещущегося карликового попугайчика, купленного в магдловском магазине за считанные кнаты. Продавец сказал, что у малыша было сломано крыло. «Пойдем, здесь есть тихое место». Заинтересованный Луи отвел Тя к задней двери одного из краснокирпичных домов. Здесь было тихо, и лишь скрип флюгера петушка на крыше соседнего дома создавал звуки. Мальчик смотрел на него с интересом, а Тя был весь напряжен, как струна. Его сердце билось быстрее, и от волнения он чуть не сбился при начертании рунного рисунка веточкой на земле. Наконец, когда все приготовление закончилось, он под изумленным взглядом мальчика достал из кармана попугайчика. Тот, казалось, что-то понимал, потому что трепетал и не пытался сопротивляться. «Попугайчик», — сказал 11-летний, — «отец ошибся, мальчик. Зачем тебе попугайчик?» «Повторяй за мной», — улыбнулся натянутый Тя. «Я, Людовик Берман, добровольно и позову крови. Я, Людовик Берман, добровольно и позову крови», — растерянно повторял мальчик. «Прошу Теодора Магнуса Нотта, главу рода Нотт, взять меня обратно в рот. Прошу Теодора Магнуса Нотта, главу рода Ноттов, взять меня обратно в рот». Тя быстро, наспех, рассек сначала свою ладонь, потом ладонь ахнувшего мальчика, схватив своей окровавленной ладонью его раненую ладошку, и прежде чем тот успел что-либо понять, вонзил нож в трепетающегося на земле попугайчика. Едва первые капли смешанной крови с ладоней достигли земли, рунный круг вспыхнул на мгновение, а принесенный в жертву попугайчик вспыхнул и рассыпался черной золой. Луи Нот всхлипнул. «Что это было?» — спросил он, утирая слезу. К его чести, мальчик не рыдал и не падал в истерике. «Почему ты меня заставил это говорить? Дело в том, что мы братья, тебе было неловко это говорить. Я лишь восстановил правильное положение вещей. В школе тебя могли бы задирать, но теперь ты действительно полукровный маг из древней семьи, у нас свои заморочки». Откуда-то сверху послышалось ворчание из окна, и подростки поспешили удалиться. Луи привел Теодора в близлежащий парк, где Тя купил брату, как бы ни было это удивительно произносить, магия рода действительно давала и навязывала родственное чувство при взгляде на 11-летнего парнишку, рожок мороженого, а затем они уселись на скамейке под сенью ясеня. «Когда я был маленьким, не то пожаловался, не то поделился Луи, разглядывая почти незаметный рубец на своей левой ладони, залеченный в Вулнера Санатум Теодора, я приходил сюда и спрашивал у ясеня. Мне чудилось, что дерево шепчет ответы своими листьями. Вот, задай вопрос, и я постараюсь ответить за дерево», — хмыкнул Тя, откидываясь на спинку. «Я, конечно, не так мудр, как дерево. Ты сказал, что мы братья. Мой папа не мой папа, да?» Мальчик покосился на него с грустным выражением глаз. Тя поджал губы. «Думаю, что зеркало подсказывает тебе такой же ответ», — вздохнул он. Луи вздохнул в ответ. «А почему ты только сейчас пришел? Если я волшебник, и ты мог забрать меня в свой мир сразу», — в тоне мальчика прорезалось недовольство. «Не знаю», — признался Тя. «Мне только 16, и наш с тобой настоящий папа в прошлом году умер. Не знаю, почему он не делал это сам. Он плохой», — утвердительно произнес мальчик. «А ты?» «А я пытаюсь быть хорошим», — невесело рассмеялся Нот, теперь уже старший из двух. Луи вернулся домой, сам отказавшись, хотя Тиа и не предлагал ему, отправиться с ним в волшебный мир, потому что вообще, через полтора часа, Тиа собирался отправиться по другому, уже знакомому адресу, как вдруг в его голове из ниоткуда возникла навязчивая мысль, что нужно отправиться в Хогвартс к директору Дамблдору. Теодор отошел в ближайший проулок, где, воровато оглянувшись, призвал недовольного Дерри и отпарировал с ним обратно в Уэльс. «Добрый день, директор. Вы хотели меня видеть?» Спонтанно подражая декану, насмешливо недовольным голосом поздоровался Тиа, едва оказавшись в кабинете Дамблдора. Впрочем, кинув взгляд на самого директора, сидящего за столом, Нот едва не потерял дар речи. Дамблдор выглядел бледным и угасшим. Его длинная белая борода и седые волосы потускнели и будто бы поблекли, взгляд из-за очков половинок был бегающим и рассеянным. Он поднял правую руку, чтобы поправить съехавший от движения головы колпак, и Тиа не сдержал вздох изумления. Правая рука директора была похожа на иссушенную плоть, остающуюся после нападения некроманских иссушителей. Черная, покрытая незаживающими язвами, что сочились черно-бордовым гноем, начисто лишенная привычного человеческого вида. «Добрый день, Теодор», — произнес он слабым голосом. «Надеюсь, вы не слишком были заняты расширением своего рода». Тиа открыл и закрыл рот, потупив взгляд. «Ныне наступили неспокойные дни, и эльфы Хогвартса беспрестанно наблюдают за книгой учеников. Раньше было не слишком правильно принимать в свои рода полукровок среди магов старинных семей, но, может, мои сведения устарели? Отец дал мне предсмертное наставление», — буркнул смущенный Нот. «Я пообещал ему». «Что же?» — Дамблдор оглядел свою руку. Нотта затошнило. «Заставьте себя поверить, что вы сделали достаточно для исполнения этого обещания. В противном случае мне придется приказать это вам. Хотя, признаться, едва ли год этот приказ будет действовать». Тиа сглотнул вязкую слюну. Директор хотел ему сказать. «Нет», — говорил напрямую. «Да, мистер Нот», — спокойно сказал Дамблдор. «Это лишь моя вина, и я не могу винить кого-либо еще. Она еще стала выглядеть лучше, спасибо Северусу. Какой талант, и этот его мальчик гений от зельеварения. Ваша вина», — тупо повторил Теодор. «Это проклятие, которое вы пропустили. В схватке с ним, увы, нет». «Не совсем», — слабо улыбнулся старик. Он открыл ящик своего стола и положил на столешницу какой-то камень, поманив к себе. Тиа, так и стоявший возле камина, поднялся к столу Дамблдора. Фаукс, сидящий на стойке за креслом Дамблдора, открыл свой разноцветный глаз, покосившись на Нотта. «Что это?» — с интересом спросил Нот, стараясь не обращать внимания на гниющую заживо плоть. Камень, вернее, перстень, был кусочком темного от времени мрамора, обрамленным в серебряную оправу древнего плетения. На оправе, самом кольце, виднелись следы черной магии, имеющей весьма специфичный рисунок. «Это кольцо темного лорда, верно, весьма прозорливо, юноша. Это фамильное кольцо семьи Гонтов, потомков Салазара Слизерина. Последний Гонт, Морфин, умер несколько лет назад в Азакабане, где сидел за нападение на Макглов. Темный лорд тоже имеет связь с Гонтами», задумчиво произнес свой вывод Нот. «Гонты были одной из 28 семей». «Именно так», кивнул Дамблдор вновь. «А что вы можете сказать про камень?» «Ничего, сэр. Обычная макгловская каменюка», он даже наклонился к столу. Директор спрашивал про камень не просто так. «Гранит или шпак, не уверен. Профессор Снейп говорил, что теорию камней он будет разбирать на продвинутых занятиях». Старик выглядел сбитым с толку. Даже не так, он смотрел на Теодора с непонятным изумлением и непониманием его слов. «Не может быть», — прошептал он. «А если так?» Взмахнув своей палочкой несколько раз и пробормотав сложные заклинания на колдолатыни, Дамблдор разжал оправу камня и отделил его из оправы, после чего сжал здоровой ладонью, и тут же, сморщившись как будто бы от назойливого жужжания мухи, выронил обратно на стол. «Попробуйте, Теодор», — задумчиво произнес он. Когда камень падал, Тиа увидел отблески какой-то магии, будто бы появившейся в камешке во время сжатия кулака. Нот поднял его пальцами со столешницы и положил на свою руку, разглядывая. Старик следил за его манипуляциями. Решившись обуянный странным предчувствием, он сжал камень в своей руке, и вдруг: «Теодор, не якшайся с директором, он ведет наш мир в пропасть», — сказал ему голос отца. Нот резко поднял взгляд и наткнулся на его дымчатую фигуру, что стояла с другой стороны стола. Старик удовлетворенно кивнул, хотя Тиа мог поклясться, что тот не слышал слов Магнуса Нокта. «Ты не прав, Магнус», — перебил отца Гестия Джонс в своем изящном платье, подходя ко столу Дамблдора. «Директор — мудрый человек, вздор. Этот ваш директор убил моего мужа и еще сотни магов. Он почти забыл, как звучал голос бабушки. Она уехала в Америку столько лет назад. Мудрость — это добродетель, свойственная единицам», — произнес откуда-то сзади женский голос, незнакомый ему, но почему-то откликающийся в самом сердце. Едва он хотел обернуться и увидеть ту, которую не видел никогда, директор дернул его магией за руку, заставляя разжать ладонь. Камень выпал на столешницу, и Нокт упал на колени следом за ним, тяжело дыша. Струйки пота стекали по его вискам. Прежние директора со своих портретов неприязненно перешептывались об отсутствии манер, но это было ерундой. Теодор был готов отдать все, чтобы вновь сжать в кулаке этот камень. «Дайте его мне!» — закричал он. «Нет!» — жестко ответил слабым голосом старик. Нокт гневно воззрился на него, и вдруг взор его ледяных голубых глаз обжег его сознание. Мысль о камне отступила куда-то на второй план, и он закашлялся. «Это, увы, мой мальчик, это и привело меня к той ошибке, за которую я расплатился здоровьем и поплачусь жизнью», — резюмировал Дамблдор. «Но я уйду счастливым, как тот, кто собрал в одних руках все три дара смерти». В голосе старика прорезалось что-то мальчишеское. Теодор поднялся с колен и вытаращился на стол. «Диадема и кольцо с даром смерти. Неужели темный лорд стремился оставить свой отпечаток на всех значимых артефактах?» «Отпечаток», — повторил за ним директор. Своими иссушенными пальцами он постучал по столешнице, и мигом позже на ней появились две чашки с дымящимся чаем, кофейник с молоком и вазочка со сладостями. «Садитесь, Теодор, наш разговор не окончен». Нот пододвинул появившееся рядом оббитое шелком деревянное кресло и отхлебнул из чашки. Вопреки его ожиданиям, это оказался не чай, а шоколадное какао. «В прошлый раз меня поили этим в Аврорате», — хмыкнул Теодор, отхлебнув. «Хотели, чтобы я признал вину. Что же повело тебя, мой мальчик, на Нормандские острова? Уж явно не слава о нашей дуэли с Гриндевальдом. Оливер Вуд, которого я встретил в поезде, сказал, что его дядя передавал, что у меня проблемы в Британии», — уныло повторил ту сумасшедшую историю, что с ним приключилось. «Теодор, в министерстве я удачно наткнулся на говорящего на нормальном языке сотрудника, это был мсье Паркер», — Дамблдор хмыкнул, — «он отправил меня к своему знакомому, студенту Сорбонны, который привез в Сен-Мало, и там я чудом не попался в ловушку, кажется. Он рассказал о своих мытарствах в Сен-Мало и на Гернси, закончив неожиданным нападением маглов». «Маглы не слепы», — задумчиво сказал директор. «Если мы не справимся с нашими проблемами сами, они вмешаются, чтобы защитить себя. За этот месяц пропало 60 магов и 243 магла. Руфус присылал письмо с просьбой о совете, но какой из меня сейчас советчик?» Теодор подавленно уставился в пол. Кошмары приходили к нему вновь, пусть и редко. Героями их были теперь невидимые чары, что сражали наповал любых магов, и светлых, и темных. «Впрочем, нет худа без добра», — улыбнулся директор. «Завтра я нанесу визит одному своему старому знакомому. Думаю, его воспоминания подскажут нам определить, что именно за магию использовал Том для своих проделок». Нот промолчал на ироничный термин «проделки», которые подчинили себе Джинни и самого Тиа, а Дамблдора чуть не убили, были весьма опасны. «В Сорбонне меня схватил какой-то сумасшедший, мэтр Шевалье», — осторожно заметил юноша. «Он почему-то узнал во мне Джонса и рассказал историю про 9 Песа и Калипса. Не может ли это быть подсказкой к вашей загадке?» «Конечно, конечно», — Дамблдор прикрыл глаза. Его дыхание выровнялось. «Хорошо, что мы вспомнили об этой истории. Да, Дэвид Джонс и его славная история были хорошей страницей в деятельности Конфедерации магов. То ли дело сейчас, когда Британию представляет Каперстон, не видящий дальше своего носа. 9 песа, если мы знаем о 4, бормотал под нос старый волшебник, то еще 5 неизвестны. Джин не говорила мне, что Поттер смог предупредить о нападении на мистера Уизли, глядя глазами змей. Он псих, но, может, это из-за следов магии темного лорда в его шраме? Эта змея не может быть таким же отпечатком, как дневник. Дамблдор открыл глаза. Его холодный взгляд вновь перехватил дыхание Утя. Мысль про Поттера, что вертелось на языке, отодвинулась куда-то на задворке сознания, и он сосредоточился на справочнике «Артефакты Британии», который листал у Лангбаттомов на третьем курсе на Рождество. «Возможно, это хорошая мысль, Теодор», — ровно сказал чародей. Он призвал палочкой фиал с зельем и опорожнил его трясущимися руками. Теодору стало почему-то противно. Великий волшебник, еще недавно, верховный чародей Визингамота, победитель Гриндевальда и просто фигура в истории, оказался слишком слаб перед лицом минутного искушения. Конечно, сам Тео тоже не устоял бы перед таким соблазном, но он не был фигурой, он был 16-летним любопытным мальчиком, взвалившим на себя интриги не по своим годам. Но если 9 отпечатков были сделаны не одновременно, то, значит, нужно их в каком-то порядке уничтожать? Спросил он с проснувшимся любопытством. Если это еще одна хорошая мысль, прервал его директор. Держитесь в таком же русле, Теодор. Мысль расширить свой рот и навлечь горе и разлад в семье этих несчастных и невинных детей, плохая, уверяю вас. Многие маги, которых мы считаем маглорожденными, на самом деле такие же последствия случайных связей. Уверяю вас, это не та правда и не та грязь, в которой хочется копаться приличным людям. Теодор хотел было что-то сказать, но не стал этого делать. Вместо того он поднялся со стула. «Хочу предупредить вас напоследок, Теодор», — окликнул его директор. «Грядущий год будет полон сложных событий. Постарайтесь сделать так, чтобы вас не сочли запачкавшимся в одной из сторон и потратьте остаток лета с умом». «Всего хорошего, сэр», — ответил на это Нот, не оборачиваясь. «Домой», — скомандовал он Камину. «Дорогая бабушка, спасибо за твое письмо. Прости, что заставил тебя волноваться. Мои приключения были, конечно, неожиданными и полными романтизма, но Джимом Хопкинсом я больше чувствовать себя не хочу. Хотя, конечно, в этом есть некоторая неповторимая, манящая история. Сейчас я уже дома, в Уэльсе, отдыхаю, обсуждаю труды Адама Смита и Карла Маркса с Дерри. Подумать только, как много у маглов мыслителей. Пожалуй, я уверяюсь, что директор в чем-то прав, и нам нужно брать у маглов лучшие, оставаясь собой. Огорчен, что ты решила не возвращаться в Британию, пока все не устроится. Впрочем, понимаю тебя. В Шеффилде закрылись лавки Муттонов и Драри, в Лидсе старая Пикс, у которой мы с Арчи когда-то брали очень вкусную баранину, сказала, что внуки зовут ее в тюремную колонию, Австралию страшно слышать, что многие чистокровные и полукровные маги уезжают на последние деньги. Страшно слышать, что приспешники темного лорда действительно делают все, чтобы Британия стала безлюдной или склонящейся. Расскажи, какие у тебя планы на осень? Поедешь ли ты по приглашению мсье Виктора в Гренобль? Краем уха слышал, что в Баварии очень красивый замок Нейшванштайн, построенный немецкими магами для короля Луи. Буду рад увидеть колдокарточки. С наилучшими пожеланиями. Т.Н. Артур. Ба написала, что не возвращается, тебя встретить 1 числа на вокзале. Могу прислать Дерри. Надеюсь, что твой путь пройдет без таких приключений, как у меня. Обо всем при встрече. Т.Н. Глава 78. Июль закончился днем рождения Невилла. Они сели в отдельном кабинете в трактире «Адмирал Бенбоу» в Кардиффе впятером. Тео поначалу даже почувствовал себя лишним в этом обществе. Терри Бут, постоянно взъерошенный, но пытающийся быть невероятно солидным. Джинни Уизли, прекрасная, как и всегда, неловко отводящая взгляд при воспоминании событий в министерстве. Сьюзен Боунс, с короткой, под тетку, стрижкой и резкими движениями. Теодор Нот, теребящий свой манжет при каждом упоминании похода в отдел тайн. Невилл Лангбаттом, теперь уже 16-летний здоровяк с крупными кулаками, неожиданно обозленный и жесткий. Они, конечно же, уже обсудили все, что было милым и детским. То, как кто провел лето, Сьюзен, понятное дело, не рассказывала, кто как оценил свои сов, прилетевшие утром, у тебя были все превосходно, кроме средней по зельям, кто как оценивает шансы валлийской сборной плюй камней на турнире в Осло. Когда простые темы закончились, наступила пора сложных тем. Невилл удивил всех, достав мятую пачку магловских сигарет и подпалив одну из них кончиком палочки. Едкий табачный дым мог бы заполнить помещение, но Тео щелкнул пальцами, наколдовывая чары очищения, и дым исчез. «Спасибо, Нот», — кивнул ему Невиллу. «Все вы знаете, что Волдемарт, Джинни, сидевшая рядом с Тео и держащаяся за его руку под столом, вздрогнула, вернулся. Кто-то видел, кто-то верит. Теперь нет возможности отрицать это. А Снейп, его приспешник, Это тоже факт. И Снейп будет в этом году снова в Хогвартсе. Дамблдор – старый интриган, но я почти уверен, что это Снейп сдал Волдеморту мадам Боунс. Невилл ударил кулаком по столу, заставив лязгнуть посуду. Сьюзен смотрела перед собой пустым, ничего не выражающим взглядом. Только Орден Феникса знал, что покойная мадам Венс не ест сладкое, и просто забыла проверить торт, тихо и горько сказала она. Профессор Дамблдор извинился лично, что не смог спасти тетю. После стольких лет. Ничего, Сьюзи, Невилл положил ей ладонь на плечо. Мы должны готовиться и бороться. Создать структуру. Не сборище, как Поттер, а структуру. Движение. Не глядя на факультеты. Чтобы каждый знал, что делать, если когда темный лорд решит вторгнуться в Хогвартс, чтобы добраться до своих врагов, до нас. Повисла тишина. Можно воскресить клуб самообороны, тихо предложил Теодор, и все взгляды скрестились на нем. Тренироваться в ускоренном режиме, осваивать доступные средства самообороны и поддерживать порядок, как инспекциалы в прошлом году, только беспристрастно. Так не бывает, фыркнула Боунс, с вызовом глядя на него. Беспристрастности нет, но система, попытка ее построить. Префектами и назначают тех, кто может работать в системе. Только на Гриффиндоре назначили безмозглого Рона. Прости, Джинни, но это факт. Девушка поджала губы, но промолчала. Тео внутренне согласился, Рональд изо всех Уизли был самым неприятным для него человеком, и это после того, как близнецы чуть не убили его на втором курсе. «Мы будем готовиться и готовить замок к осаде», — продолжал вдохновенно Лонгботтом. «Зачаруем куртины, будем сменять часовых. К зиме у нас должно быть готово все, чтобы, когда придут холода, мы и дементоров смогли отогнать. Нужно действительно готовиться ко всему», — согласно кивнул Теодор. «Например, к тому, что на Хогвартс нападут маглы. Вы же слышали, что я был в Аврарате несколько дней», — он повел плечами. Тогда магов, которые оказались культистами темного лорда, атаковали именно маглы. Если бы не я, и вовсе никто бы не установил причину нападения. Подростки помолчали. «Я думаю, нужно узнать правовой статус студенческих дружин в Хогвартсе», — подал голос Терри. «Мы еще весной хотели проверить инспекционеров, но Эмбридж была диктатором. Замок же осаждали, и не раз. Гоблины те же. Возможно, нужна санкция попечителей», — предположил Невилл. «Дядя Элджи снова в их числе, я узнаю у него. Я бы начал», — дополнил их Тео, — «с того, чтобы убедить разделить эту позицию старших префектов. В их власти очень многое, не только распределение ванной по префектам, чтобы никто не мешал друг другу, но и выделение инвентаря, закрепление аудитории под клубы и собрания». «Отличная мысль, Тео». Ребята погрузились в обсуждение идей для защиты Хогвартса. Вечером того же дня Теодор Нотт и Джинни Уизли уединились в Уэльсе. Джинни по условиям контракта с ее родом могла посещать дома Ноттов уже сейчас, и Тео не стал миндальничать в этом вопросе. Он поделился с ней тайной дома, подаренного дедом отцу, и пригласил переночевать у него, без каких-либо подоплеков. Пока в норе было неспокойно, Беллиус Уизли, гонщик и весьма фривольный джентльмен, был пойман Авраратом под Империусом, запустив черную метку в разоренном доме Маглокровки. Джинни сама рассказала ему на прогулке об этом после посиделок в Кардиффе, и Тео не мог не пригласить ее к себе. Они сидели перед закрытым от сети камином, в котором мерно горел огонь, укрытый пледом. Август должен был начаться с резкого похолодания. Колдородя, заготовленная Тео как подарок для Арчи, рассказывала о ветрах с океана, которые уже застудили Ирландию и надвигались на Уэльс. «Мне страшно», — тихо сказала Джинни. «Ты не подумай, я не боюсь за себя. Я переживаю за маму. Она так боится за всех нас в норе, зимой холодно и пусто. Хочу предложить ей пригласить на зиму к себе тетушку, да только они друг друга не переносят из-за маминых братьев. Терпеть не могут дольше получаса. Бабушка решила остаться во Франции», — не впопад ответил ей Тео, вдыхая с закрытыми глазами аромат летнего поля, которым пахла ее макушка. «Все больше людей бежит на континент, пережидают. Пайпер и Венсы, говорят, уже обосновались в Антверпене. Мы переживем и без магазинов бумаги и чернил», — фыркнула Джинни. «Вот в чем-чем, а в этом маглы хороши. Ты и сам не пером пишешь, а ручкой с чернилами. Туши», — пробормотал Тео в ответ. За окном начал капать дождик. Ветер завыл в каминной трубе. Глаза юноши почти что слиплись, и он почувствовал, что скоро уснет, как в окно проскользил серебристый зверек, трясущийся кролик. «Мистер Нотт, это Мартин Тюбер, я прошу прощения, что беспокою так поздно, но мне срочно нужна ваша помощь. Жду у камина, пожалуйста». Теодор подскочил, и сонливость словно сняло рукой. «Что это? Что случилось?» Джинни уже держала палочку в руке. Тиа мимолетно отметил, что вот так и выглядит гриффиндорскость. «Кто прислал тебе патронуса?» «Кажется, это мой вассал, мистер Тюбер», — ответил ей в тон нот. «С ним что-то не так, я с тобой». «Нет, Джинни, и еще раз нет, я не позволю тебе». Она вдруг прижалась к нему, и их губы слились в неожиданном поцелуе. Всего на мгновение, но длившаяся вечность. «Вернись, Тиа», — прошептала она, утирая успевшие выступить слезы. Нот кивнул. «Дерри». Эльф появился с легким хлопком. «Ваши спальни уже застелены. Мастер, что-то случилось? Дерри должен помочь?» «Да, перенеси меня в Актон», — скомандовал Нот, надевая пиджак, висевший на спинке стула. Пиджак был подарком бабушки, и на нем были защитные чары, наложенные на серебряные нити, вплетенные в подкладку. Пиджак оттого был тяжелый, как и любое творение антверпенских евреев, которые стремились весом показать, что не обманывают, но Тиа уже привык за пару неделю. Впрочем, будь он в нем во время злоключений в Сен-Мало, явно было бы не так легко. Нот Холл встретил его чернотой и пустотой. Здесь никого давно не было, и Тиа с момента возвращения даже не заглядывал в свой старый дом. «Богдарт и Пикси», — недовольно процедил Дерри, вдохнув чуть затхлый воздух. Эльф снял свой неизменный берет и взмахнул им, делая вид, что обмахивается им как веером. «Дерри, возвращайся к Джинни и сторожи ее», — приказал Нот. «Я надеюсь, что скоро вернусь». Дерри исчез, и Теодор проверил палочку, взяв ее в руку. Заказ от Кидделла он еще не забрал, срок наступал лишь на завтра, и Нот продолжал себя чувствовать чрезвычайно неуютно. За столько лет колдовства без ограничений отсутствие палочки было сродни отсутствию рук. Конечно, многие вещи он делал бесполочковым колдовством, но без палочки мог делать гораздо меньше, чем с ней. Тюбер Холл. Тиа сделал шаг в камин. С момента, как патронус добрался до него, минуло четверть часа. Рев каминной трубы, свист пламени, и вот, Теодор с палочкой, пригнувшись, оказывается в гостиной дома Тюберов. У двери горел светильник ровным магическим светом. Прямо перед камином, на коврике, виднелись следы чар, прожигших дырку в грубой материи. Теодор сделал несколько шагов, отступив от камина ближе к стене, и выдохнул. Сердце бешено колотилось, не желая успокаиваться. Мартин Тюбер сказал, что будет ждать его у камина, но никого не было, лишь следы боя. «Мистер Нот», — позвал его холодный, черствый женский голос. Обладательница этого голоса явно могла бы сделать фору любой светской диве, так правильно и четко звучал он. «Что же вы стоите там и прячетесь? Поверьте, вы хотите выйти ко мне и поговорить». В голосе слышалась какая-то горечь и печаль, печаль, скрытая за ядовитым холодом, сулящим опасность. «Кто вы, миледи Винтер?» — спросил он громко, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Женщина рассмеялась нервным, коротким смехом. «Еще недавно я была не хуже любой графини де ля Фер», — ответила она. «И вы повинны в моих бедах, Теодор. Покажитесь же, будьте вы мужчиной, или этот порочный сквиб». Нот сделал шаг и, наколдовывая невербальное противолевой рукой, направил палочку направо, туда, откуда раздавался голос. Дверь, что вела в соседний коридор, была открыта. В кресле, что явно не должно было там стоять, сидела с палочкой в руке женщина. Он сразу же узнал ее. На коленях у ее ног, связанный и безмолвный, сидел младший сын Читы Тюберов. Нарцисса Малфой, когда он видел ее в прежний раз, выглядела молодой и красивой. Сейчас же, в отблеске светильника, она выглядела, как старуха, чья жизнь была полна несчастий. «Вы знаете, что такое магический откат, Теодор?» Тон ведьмы вдруг стал подозрительно спокойным, будто бы они были на светском рауте. «Я чистокровный маг, миледи», — не менее спокойно ответил Теодор. «Мне известно, что это. Не думаю, что вы испытывали это чувство». Ее худое, но притом опухшее будто бы от слез, лицо исказило гримаса ненависти. «А вот мой муж, Люциус в проклятом Азкабане, и все потому что ты, Нот, не остановил проклятого Поттера. Она сумасшедшая», — понял Теодор. «Мой муж в компании проклятых тварей, мой сын прячется у предательницы крови, и все мы сполна прочувствуем это отвратительное чувство. Так почему же его не испытать и тебе, Нот?» Новость о том, что Драко не вернулся на лето в Малфой-Минор, была неожиданной. «Этот сквиб», — прошептала она, — «ты должен умереть, но защитить его. Я не из тех, кто следует за повелителем. Она всхлипнула и почему-то приложила руку к животу. Но он умрет. Умрет, если ты не поклянешься своими магией и жизнью. Теодор сделал шаг вперед. Магия в женщине чувствовалась. Она велась там, как запертая в амбаре стадо овец, что травил дым. Она билась и пыталась найти выход, а в ее глазах плескались волны накатывающего безумия. «Что вам нужно, леди Малфой?» — повторил он, чувствуя страх. Клятвы Малфоем были хуже любого наказания для ноктов последних десятилетий. «В чем я должен поклясться?» Она вдруг захохотала. Палочка, что была приставлена к виску мальчишки, заходила ходуном. Женщина смеялась, истерически трепеща в этом кресле. Ее рука все так же лежала на животе, а вторая сжимала палочку. Вдруг она замолкла. «Повелитель стоит в шаге от бессмертия», — серьезно сказала она. «Он несокрушим, и все вы познаете его гнев, так, как его познала я. Но я милосердна, Нот», — она выплюнула его имя, выплюнула, и пена безумия проступила на ее губах. «Поклянись, и если клятва твоя исполнится, он возвысит тебя, а если нет, смерть заберет у тебя магию. Поклянись, что Альбус Дамблдор умрет до конца года». Она истошно закричала и зашлась рыданиями, как банши из ирландских легенд. Теодор не знал, что делать. Эти слова были продиктованы ей отчаянием, и она явно не могла знать о тех обстоятельствах, что влияли на директора сейчас, о его проклятии, о том, что ему и так отведен лишь год. И тем не менее она требовала от него того, что считалось невозможным. «Молчишь, да, Сика?» На щеке связанного мальчишки проступила кровь от рваной раны, разрезавшей его рот. Мальчик тут же зашелся неслышимыми рыданиями. Его затрясло. «Тебе стало дурно. Я убью его, Нот. Убью, если ты не Я клянусь», — торопливо перебил ее Теодор, «клянусь, что Дамблдор будет мертв не далее, чем через год. Клянусь своей жизнью и магией», — сказал он и взмолился, «чтобы это действительно оказалось правдой, и что приложишь для того все силы», — добавила она уже спокойнее. «И что приложу», — покорно повторил он, «все усилия по приказу». Путы магии уже привычно обожгли его запястье. Клятва вступила в силу. Нарцисса Малфой удовлетворенно кивнула, ее глаза все так же были затуманены безумием. Она оттолкнула мальчика, и тот, захлебываясь в собственной крови, связанный по рукам и ногам, упал на пол, ударившись головой. Теодор бросился бы к нему, если бы не знал, что тогда откроет спину для ведьмы. Сжимая палочку в пальцах, с выражением боли на лице, хромая и подволакивая левую ногу, но, удивительно, почти что не вызывая сочувствия, нарцисса Малфой в зеленом платье, прижимая руку к животу, проковыляла мимо него. Он отступил с ее пути и даже не попытался околдовать ее вслед. Это было не нужно. Казалось, что тюберы, если это были они, или что-то еще, наказало ее достаточно. Едва она скрылась в пламени камина, Теа кинулся к Ранни, 12-летнему мальчику, которого так покидала судьба. Фините, он направил магию в пальцы, истово желая, чтобы чужие чары слетели с него. Палочка отправилась в карман, чтобы не привлечь надзор, но лишь со второго раза у него получилось. Вулнера санитур. Раны на щеках, оставленные заклинанием ведьмы, затянулись сами собой. Мальчик закашлялся и прижался к Теодору, весь в слезах. «Спасибо», — всхлипывал он. «Мне так страшно». Теодор избавился еще одной попытки мальчика от резкого запаха и поднял его нетяжелое тело на руки, двигаясь вглубь дома. В коридоре он чуть не споткнулся о заколдованного старшего сына Тюбера, Тима, который лежал ничком. «О, Мерлин!» – простонал Теа сквозь зубы. Он положил всхлипывающего и трясущегося Ранни на пол, а сам зажег на ладони люмос и принялся обыскивать Тима Тюбера. Одеревеневшие члены юноши не способствовали поискам, но все же палочку он обнаружил, на кобуре на предплечье. Достав, не без труда, он взмахнул ей, несмотря на неприятное покалывание, инструмент выдал искры. «Фините! Саппара дуа! Вингардиум левиаса дуа!» Подняв в воздух двух детей Тюберов, Нот отлевитировал их до жилых комнат, которые в прошлый раз он видел мельком. Там же он нашел их отца. Сидя на кресле, он спал мирным сном, заколдованный чарами нарциссы Малфой. Казалось, будто бы она сошла с ума полностью, и видневшиеся на Мартине Тюбере следы Империуса подтверждали эту гипотезу. Картина сложилась. Нот с уважением посмотрел на спящего Тима, тот попытался противостоять чарам ведьмы, но она остолбенела его, а пострадал лишь младший, Сквиб. Он не знал, как поступить, но мысль пришла к нему сама. Теодор разбудил всхлипывающего Ронни. «Облевеет», — шепнул он, направив палочку ему прямо в лоб. Глаза мальчика блеснули, и он, тут же успокоившись, недоуменно нахмурился. «Тебе приснился кошмар, Саппора». Вслед за ним и Тим тоже получил свою очистку памяти. Оставался лишь отец семейства, Экспеллиармус. Предчувствуя недовольство, наколдовал Теодор на Мартина Тюбера. В руку его прилетело аж три палочки. Короткая и темная, какую он уже видел не раз у своего вассала. Длинная, сделанная из вишни, судя по цвету, и неопрятная, чуть более толстая, чем обычно, явно не сделанная Оливандерами. Финити. Нот. Торжествующе воскликнул охваченный империя мужчина. Авада Кедавра. Он взмахнул пустой рукой, сжимающий воздух, и ничего не произошло. Финити Максима. Четыре палочки в руках Теодора сыграли неожиданный эффект. Мужчину подбросило и откинуло с кресла, на котором он сидел и спал зачарованным сном, ударив об стену. С жалобным стоном он рухнул на пол. «Мистер Тюбер, что же вы так?» — спросил Тя. Мужчина совершенно не по-мужски заныл. «Я всегда любил ее. Пожалуйста, мистер Нот, я не знал, что она заколдует меня. Не надо, я не хотел. Прошу, Теодор, пожалуйста». Тя сдержался, чтобы не обозвать вассала грубостью. «Вот», — он швырнул две палочки ему в лицо. «Ваши сыновья пострадали, но она ушла. Позаботьтесь о том, чтобы это не повторилось, трус». Теодор убрал свою новую чужую палочку в карман, оставив за спиной хныкающего Тюбера, которого хорошо приложило об стену. Подойдя к спящему Тиму, он сунул ему в руку его палочку и, наклонившись, прошептал на ухо: «Аккуратнее, мистер Тюбер, ваш отец, трус, вы гораздо храбрее, и как сюзерен я вами горжусь». Вскоре он оказался снова в Нотт-Холле. Наколдовав себе стул, вишневая палочка удивительно хорошо трансфигурировала. Он сел и позволил себе выпустить эмоции. Теодора трясло от пережитого, от ужаса и страха, что он испытал. Глава 79. Теодор вернулся домой в Уэльс с помощью Дерри. Эльф рассказал ему, что помог Джинни уснуть, принеся зелье сна без сновидения из набора леди Виктории. Она сама об этом попросила. Нот также уснул именно с этим зельем, и проснулся незадолго до полудня. Предыдущий день был длинным и выматывающим. Они позавтракали, и под пристальным взглядом девушки Теодор сознался, что ночью у Тюберов обнаружил следы нападения, но это было ограбление, солгал он, не покраснев, и потому никто не пострадал. Позавтракав, они отправились в нору. Теодор разблокировал по такому случаю камин. Пусть и скрытый под Фиделия, дом все равно мог стать жертвой каминного взлома. Именно так совершали нападения поборники темного лорда на семьи маглорожденных волшебников, ушедших в мир маглов. По крайней мере, пророк устами своего редактора Варнавы Каффа советовал на ночь камин закрывать. Утренняя газета, впрочем, исправно доставлялась Дерри, но в этот раз времени на нее не было, а международный скандал с гибелью директора Друмстранга в своем поместье со следами темной метки темного лорда мог и подождать. Нора встречала их шумом очередной перепалки, в которой были замешаны мистер Уизли, Рональд и Беллиус-младший, которых со всей строгостью отчитывала миссис Уизли. «Втянуть в это нашего Гарри, да как вам не стыдно? После того, что он пережил, бедный мальчик,